так порезвиться, но никогда их не одобрял. А ничего, если я закурю? Кури на здоровье, говорю я. Жена в Риме. Я ставлю вскипятиться еще воды, приношу пепельницы и собираюсь разлить в очередной раз спирт. Не знаю, стоит ли мне еще, говорит он, я за рулем. Ты можешь и такси вызвать, предлагаю я. В кое веки раз. А машину завтра заберешь. Я поставлю у станции метро стадион Уливол на той стороне пешеходного моста. Всего делов. Угу, соглашается Рогер. Тогда наливай. А деньги как тратишь, говорю я. На наркотики? Ты меня разочаровываешь, морщится Рогер. Зачем же стричь всех под одну гребенку? Я не употребляю наркотиков. У меня семья, как и у тебя. Но на мне судимость плюс отсутствие образования и прочего, что делает резюме непривлекательным. Да к тому же не умею никому подчиняться. Вот получается, что меня мало на какую работу согласны взять. А там мне обычно не нравится. К тому же я стараюсь держаться подальше от кругов, отягощенных определенными проблемами. Для одиночки остается не так много иных возможностей. Работой своей я доволен, жить можно. Да и люди не в накладе, как правило. Им возмещают ущерб по страховке. Рогер оказался мировым парнем. Он рассказывает мне об отмычках и дает еще немало ценных советов о том, как проникать в чужие дома. Чем дольше мы выпиваем и беседуем, тем больше он мне нравится. По мере убывания спирта мы обнаруживаем все больше общих интересов, особенно нас сближает любовь к жизни на природе, к лесам и полям. Что же до раздела откровенных признаний, то Рогер давно уверился в том, что его ждет рак простаты, как и его отца, и очень из-за этого переживал, но недавно вычитал, что 20-25 семиизвержений в месяц существенно уменьшают риск заболеть. Поэтому теперь он извергает семя налево и направо, и выяснил, что особое удовольствие ему доставляет, когда сперма попадает на вещи, созданные совсем не для этого. Например, на книги, говорит он, или журналы, или там вазы. И что самое приятное, подружке его это по сердцу. Он поливает все в квартире семенем, а она не куксится. Ближе к рассвету я спрашиваю его, зачем он лез к нам. «У вас есть система Primer», — говорит он. «Есть», — подтверждаю я. «Хорошая вещь», — говорит он. «Шведский хай-фай в прекрасном исполнении». «И ты собирался забрать всю эту муру целиком?» — спрашиваю я. «Собирался», — говорит он. «Машина стоит за углом, и я думал вынести все за 2-3 ходки». «Вместе с колонками?» «Да», — говорит. «Аудиовектор тоже хорошая марка, датское качество. В вашем районе у многих техника хай-фай скандинавского производства. Это верный признак денег. Сам можешь прикинуть, во что обходится производство вещей такого качества в наших широтах с нашим уровнем зарплат. Дорого, само собой, но всем хочется чего получше. Разве можно слушать Баха или что там вы слушаете на балалайке из Азии? Это вроде как недостаточно хорошо. Вам же надо не просто хорошо, а еще с наворотиком. Тут вы за несколькими тыщенками не стоите». «Тебе какая часть системы особенно глянулась?» — спрашиваю я. «Проигрыватель CD-DVD-дисков», — отвечает он. «Забирай», — предлагаю я. «Из-за меня у тебя ночь, можно сказать, пропала. По моей вине ты недополучил заработок, так что давай, забирай». «Ну нет», — говорит он, — «это уж слишком, я не хочу». «Бери, бери», — настаиваю я. «Моя жена любит слушать радио, поэтому отдавать приемник мне не очень хочется, и он не действует без усилителя, да и без колонок выходит ерунда на постном масле. А вот проигрыватель дисков забирай смело. И ты мне премного обяжешь, если заодно прихватишь и DVD-коллекцию моего сына. Обширная подборка, включающая в себя и строителя Боба, и телепузиков, и Пингу, и паровозика Томаса. Я тебе гарантирую, что любой современный ребенок придет в восторг от этого собрания. У тебя самого, кстати, дети есть?» «Двое», — горделиво отвечает Рогер, рассказывает, как кого зовут, и предъявляет мне фотографии, которые носят в бумажнике. «Повезло тебе», — говорю я, и ухожу за коробкой для проигрывателя и гарантийным талоном на него. Я рисую Рогеру, как найти мою палатку, и он обещает навестить меня, а потом я выхожу на террасу и машу вслед увозящему его такси. Почти сразу вслед за тем просыпается Грегус и приходит в гостиную посмотреть до ухода в садик мультик, как он любит. «К сожалению, Грегус, мультиков сегодня не будет. Ночью к нам залез вор и унес проигрыватель и все твои диски». Он, естественно, ударяется в рев и гундит, что мы должны немедленно звонить в полицию.